Тем не менее, после училища, сдав документы на биофак, Лариса сразу же направилась на собеседование в ГИТИС. И абитуриентку без всяких сложностей зачислили на отделение музыкальной комедии. Родители были в шоке. Послушная дочка пошла наперекор их воле. Клавдия Михайловна провожала девушку в институт как ребенка в первый класс. Когда первый курс отправили в РУЗу на неизбежную картошку, мама с папой тоже туда поехали проведать обстановку. Привезли Ларисе одеяло, подушку. Студенты ж практически на сене спали. Отец скрушался. Не нравится мне эта компания. Руководителем курса и преподавателем актерского мастерства был Иосиф Михайлович Туманов, педагогом по вокалу знаменитая оперная певица Мария Петровна Максакова. Лариса хотела делать профессионально все — петь, двигаться, а главное — владеть драматическим мастерством. Именно желание стать поющей артисткой предопределило выбор музыкальной комедии, хотя природные данные ей позволяли учиться и в консерватории, так считала Максакова. Артистическая карьера Голубкиной началась стремительно на втором курсе ГИТИСа. Красивая, миниатюрная Лариса притягивала к себе как магнит. По-детски непосредственная и в то же время серьезная, яркие голубые глаза, курносые, широкоскулые. Это задорное личико сразу приметили помрежи с киностудии. Уже на первом курсе Ларису затащили на пробы кинофильма «Простая история», и тут она поняла, что карьера в кино ей, похоже, не светит. Ларисе предложили сыграть молоденькую женщину, совсем недавно вышедшую замуж. На съемочной площадке она чувствовала себя беспомощной и была настолько скованной и неестественной, что вопрос о ее участии в картине отпал сам собой. «Буду петь», — упрямо заявила она. Через полгода Голубкину утвердили на роль Шуры Азаровой в фильме «Гусарская баллада». Почти случайно. Узнав о том, что съемочная группа картины во главе с Эльдаром Рязановым долго и безуспешно подыскивает исполнительницу главной роли, кто-то из студентов ГИТИСа, приглашенных для участия в массовых сценах, порекомендовал режиссеру девчонку с курса музыкальной комедии. Голос сильный, оперный и на пацаненка, похоже, маленькая. С поиском главной героини для «Гусарской баллады» режиссеру Эльдару Рязанову тоже пришлось намучиться. Приступая к постановке «Гусарской баллады», я, конечно же, наметил Людмилу Гурченко, одну из кандидаток на главную роль. Правда, меня смущало, что ее хрупкая и субтильная фигурка будет выглядеть не совсем убедительно в воинских эпизодах, в кавалерийских погонях. Но я верил в талант артистки и надеялся, что это удастся преодолеть. Однако кинопроба получилась неудачной, актриса казалась не готова к съемке, путала текст, играла вяло, неуверенно. Потом, уже много лет спустя, я узнал, что кинопроба совпала с трудным периодом жизни артистки. Именно в эти дни было особенно тяжело. Но она, как человек гордый, не сказала мне ни слова. Я расценил ее неудачу по-своему. Алиса Фрейндлих сыграла блестяще. Однако, несмотря на гусарские костюмы и грим, в актрисе было что-то предательски женское. Вера в то, что перед нами и юноши, не возникало. Так Фрейндлих и не сыграла Шурочку Азарову. А в душе, я думаю, осталась травма. Мол, проба была хорошая, но на роль не утвердили. Однако, по словам Геннадия Гладкова, написавшего музыку для фильма, Рязанов все решил заранее. Он упорно отстаивал никому неизвестную студентку, хотя многие убеждали привлечь для укрепления картины популярную кинозвезду. Во время кинопроб Ларисе пришлось переиграть практически все эпизоды будущей картины. Это не было случайностью. С одной стороны, режиссеру и всей группе необходимо было убедиться, что главную роль можно смело отдать дебютантке. С другой, важно было помочь найти контакт с своими именитыми партнерами Игорем Ильинским и Юрием Яковлевым. Лариса и стеснялась, срабела. Все же влияли предубеждения строгого папы. Я всегда ощущала себя младше других. Всегда у меня был пиетет перед взрослыми. Мне казалось, что они взрослые люди из другого теста. Все были у меня по имени и отчеству. Подумать о том, что эти дяденьки, Рязанов, Яковлев, просто мужчины, даже подумать, чтобы положить на них глаз, мне в голову такое не втемяшивалось. Рязанов тоже относился ко мне соответственно, как к маленькой девчонке. Актеры быстро поняли, что Лариса слишком неопытная девушка во всех отношениях, терпеливо репетировали, и она успокоилась. Позже, во время съемок, длительный подготовительный период полностью себя оправдал. Тогда отлично умел Рязанов сразу сделать из начинающей актрисы яркую индивидуальность. Многие черты Шуры были близки натуре Ларисы — жизнелюбие и пылкость нрава, мальчишеская живость и непосредственность. Помогала и учеба Марии Максаковой, жесткий режим поющих студентов, но особенно пригодились Ларисе ее отличные вокальные данные. Вряд ли можно представить себе более удачную роль для дебюта в кино. Стремительный темп комедии требовал от Голубкиной полной самоотдачи, это ей нравилось, появилась выдавильная легкость, грация. Голубкиной предстояло прожить на экране судьбу прототипа своей героини, Надежды Дуровой, отважно сражавшейся с французами, и одновременно сыграть озорную, отчаянно храбрую и трогательно любящую Шуру Азарову. Лариса справилась с ролью блестяще. Шура Азарова в ее исполнении — прежде всего, прелестная, остроумная, проказливая девушка. Актриса не искала мужских черт в характере своей героини. Для нее было куда важнее, что именно девушка, существо слабое и нежное, отважилась на подвиг, который по плечу далеко не всякому мужчине. Уже с первых диалогов Шуры и Ржевского становится очевидной незаурядность героини Ларисы Голубкиной, писал критик. Она проявляет свое умение отстоять собственное достоинство в живой, точной реакции на происходящее. А затем наступает минута, когда незаурядный Шуры Азаровой проявится в беспримерном подвиге 17-летней девушки Гусара, который порой перекликается с подвигом Жанны д'Арк. Эту общность актриса увидела в безграничной преданности своему отечеству. Голубкина подчеркивает, что подвиг в русле Шуриного характера. Он соответствует ее идеалам служения Родине, России. Запрете, убегу я все равно. Сейчас у русских на душе одно, как Родину спасти. Хоть Рязанов и относился к Ларисе как к девчонке, но особо не жалел. Гонял по полной программе. Голубкина на съемках сама прыгала с антресолью высотой чуть не в два человеческих роста. Рязанов заставлял ее прыгать снова и снова, потому что в какой-то момент заметил, что Голубкина перед прыжком непроизвольно подгибает колени. На шестом или седьмом прыжке Лариса упала. Съемку прервали. Сразу было неясно, что это — перелом, вывих или растяжение. Рентген и несколько дней лечения и отдыха вернули молодого корнета в строй. «Вот не только развратная, но еще опасная профессия», — возмущался отец.